Страница 148. Вакханки – трагедия из цикла мифов о Дионисе. Молодой бог Дионис, сын Зевса и Фиванки Семелы, установил свои таинства в Азии и пребывает в Элладу с хором лидийских вакханок. Первый же город, в который он вступает, родина его матери Фивы, отказывает ему в признании. За это Дионис поражает фиванских женщин безумием. Они покидают свои дома и в вакхическом исступлении бродят по лесистым уступам горы Кеферона. Царь Панфей, сын Агавы, одной из сестер Семелы, намерен силой положить конец этому безумию, в котором он видит лишь одну разнузданность. Напрасно предостерегают царя старцы. Панфей пытается ввергнуть в оковы и заточить Диониса, выступающего в облике лидийского пророка-чудотворца. Но Дионис помрачает разум Панфея, и тот сам отправляется в одежде вакханки на Кеферон, чтобы поглядеть на оргии. Иступленные фиванки, которыми предводительствует Агава, разрывают Панфея на части, приняв его за льва. И Агава, ликуя, возвращается домой с головой сына в руках. Лишь затем наступает отрезвление. Плач Агавы над растерзанным телом Панфея, известный нам по античным цитатам, в рукописях потерян вместе с началом речи Диониса, который теперь является в своем божественном величии и возвещает, что происшедшее было карой за непризнание его богом. Наряду с потрясающими картинами религиозной исступленности, Эврипид устами хора прославляет радости дионисийского экстаза, восторги мгновенной полноты жизни. Мудрости хор предпочитает наивную, нерассуждающую веру простой массы. Трагедия вызвала самые разнообразные толкования. Одни исследователи усматривают здесь отказ от вольномыслия и возвращение Эврипида на позиции народной веры. Другие считают вакханки ироническим произведением, протестом против культового безумия. Почвой, на которой могли создаться столь противоположные мнения, является двойственное отношение Эврипида к религии Диониса. Эврипид отнюдь не отказывается в своей трагедии ни от рационалистических толкований мифов, не от их нравственного осуждения. Когда в конце трагедии Агава бросает Дионизу типично эврипидовский упрек, что мстительность недостойна богов, Дионис не может дать удовлетворительного ответа на это моральное сомнение. С другой стороны, как художник сильных душевных движений и страстей, Эврипид находит в дионисийском экстазе также и положительные стороны, ради которых он готов сознательно закрыть глаза на ложность представлений, вызывающих этот экстаз. Такой завистью к простому люду Эврипид в известной мере предвосхищает настроение, шире развившееся в IV веке и в эпоху эллинизма. Ифигения в Авлиде, по-видимому, не была закончена Эврипидом и дошла до нас в несколько переработанном виде. Суровое предание о жертвоприношении Ифигении Эврипид перенес по своему обыкновению в будничную сферу ничтожных людей и мелких чувств. Но, с другой стороны, украсил новыми образами, введение которых превратило варварское заклание в самоотверженный подвиг. Содержание Ифигении в Авлиде в общих чертах сводится к следующему. Греки, собирающиеся плыть в Трою, задержаны безветрием в Беотийской гавани Авлиде. И прорицатель Колхант возвестил, что Агамемнон, избранный верховным вождем греческой рати, должен принести свою дочь Ифигению в качестве умилостивительной жертвы богини Артемиде. В противном случае поход расстроится. Побуждаемый собственным честолюбием, а также настояниями эгоистического Менелая, Агамемнон согласился было на заклание дочери и вызвал ее в Авлиду под обманным предлогом, что она будет выдана замуж за Ахилла. Страница 149. Действие трагедии начинается с того, что Агамемнон, сожалея о своем опрометчивом решении, посылает гонца с отменой вызова Ифигении. Письмо Агамемнона перехвачено Менелаем. Между братьями происходит спор, в котором они высказывают друг другу немало горьких истин. Наконец Менелай готов уступить, но уже поздно. Ифигения приехала вместе с матерью Клитемнестрой и малолетним Орестом. Все уловки Агамемнона оказываются бесполезными, обман вскоре раскрыт. Интересы похода на Трою, ради которого Агамемнон хочет жертвовать дочерью, сталкиваются с трогательной жаждой жизни у юной Ифигении и с материнскими чувствами Клитемнестры. В разработке образа Клитемнестры заметно стремление отыскать психологическую почву для мужеубийства, которое произойдет впоследствии, уже за пределами сюжета данной трагедии. Эврипид рисует застарелое отвращение Клитемнестры к мужу, до сих пор сдерживавшееся чувством супружеского долга, а теперь прорывающееся и доходящее до прямых угроз. На защиту Ифигении встает Ахилл, благородный, прямой, несколько созерцательно настроенный юноша. Он возмущен тем, что его имя послужило приманкой, и, несмотря на ропот собственной дружины, намерен охранять нареченную невесту от разъяренной толпы, возбуждаемой демагогом Одиссеем. Конфликт разрешается тем, что Ифигения добровольно изъявляет готовность принести себя в жертву ради Эллады, ради победы эллинской свободы над варварским рабством. В сердце Ахилла пробуждается чувство любви к Ифигении, но она уже безвозвратно решила свою судьбу. Если образ Ифигении перекликается с самоотверженными героинями более ранних трагедий Эврипида, то Ахилл воплощает идеал сознательно нравственной личности, выработанной греческой философией V века. Ахилл чужд пороков окружающей его среды и вместе с тем одинок в ней. Это предвестие отрешенного от жизни мудреца эпохи упадка греческого общества. Таким образом, и здесь Эврипид обнаружил свою обычную чуткость к новым мировоззренческим течениям. В противопоставлении эллинов варварам, в оправдании троянского похода, сравните противоположную позицию Эврипида в троянках, также улавливается новая политическая тенденция. Это идея общеэллинского похода на Персию как средство выхода из тупика, в котором оказались греческие полисы. Выдвинутая софистом Горгием, поддержанная македонским двором, гостем которого был Эврипид, идея эта стала программной для верхушечных слоев греческого общества IV века, Исократ, и получила осуществление в походе Александра Македонского. Ифигения в Авлиде послужила материалом для одноименной трагедии Расина, 1674 год. Из других произведений Эврипида упомянем здесь драму сатиров «Киклоп», которая является единственной целиком дошедшей до нас драмой сатиров. Этот жанр в древности называли «шутливой трагедией». Завершая сценические игры праздничного дня, драма сатиров создавала для них веселый разгульный конец, соответствовавший характеру празднества Диониса с его обязательной радостью после плача. Как и в трагедии, сюжет драмы сатиров был мифологический, но хор обязательно состоял из сатиров, которым присоединялся в качестве предводителя старый Силен. Хор похотливых, падких до вина, трусливых сатиров определял собой и общий тон драмы, для которой обычно выбирались сюжеты со всякими сказочными чудовищами, похищениями, плутовскими и любовными проделками. Выше уже упоминалось о некоторых драмах сатиров, как, например, «Амимона», «Сфинкс» или «Протей» Эсхила, «Следопыты» Софокла. Представления о сюжетах могут дать и такие заглавия сатировских драм Софокла, как «Кербер», «Суд богинь», «Свадьба Елены». Сюжетом «Киклопа» является известный эпизод из «Одиссеи» об ослеплении Полифема. Страница 150. Эврипид придал людоеду Полифему некоторые черты модного софиста, отрицателя законов. Помимо разобранных трагедий Эврипида, в полном виде сохранились Алексида, 438 год, Гераклиды, Гекуба, Просительницы, Андромаха, Арест, 408 год, Финикиянки. В 1908 году были опубликованы вновь найденные фрагменты трагедии Ипсицила, к которым впоследствии прибавились папирусные отрывки из трагедий Александр, Архилай, Эрхфей и некоторых других. Творчество Эврипида знаменует конец старой героической трагедии. Перейдя к изображению людей, каковы они на самом деле, то есть с их личными влечениями и страстями, отклоняющими их от нормы должного, Эврипид указал два направления, по которым и развивалась впоследствии серьезная греческая драма. Это, с одной стороны, путь патетической драмы сильных, иногда даже патологических страстей, а с другой стороны, приближение к бытовой драме. Снижение героических фигур Эврипид достигает не только трактовкой характеров, но и театральными средствами. На сцене появляются цари в виде нищих, в лохмотьях, изувеченные герои, дряхлые старики, визжащие дети. «Всем даю слова», — говорит Эврипид в комедии Аристофана «Лягушки», «и женщинам, и слугам, и девушкам, и господам, старухам даже». Любители старой трагедии ставили это ему в упрек и не без основания утверждали, что трагедия Эврипида перестает быть учительницей гражданских доблестей полиса. В античном понимании трагедия неразрывно связана была с мифологическими сюжетами и фигурами. У Эврипида миф становится уже оболочкой, находящейся в резком противоречии с идеологической и художественной направленностью трагедии. Это тем более заметно, что Эврипид, инсценируя мифологический сюжет, одновременно с этим критикует его, вскрывает его безнравственность или бессмысленность. Он часто вносит существенные изменения в традиционный миф и далеко отходит от его привычной формы. Меняется и самый характер трагического. У Эсхила и Софокла трагедия была так или иначе оправданием благих сил, управляющих миром. Эврипид в благость этих сил уже не верит. Он потрясает зрителя изображением страдания, которое не может быть оправдано никаким высшим нравственным смыслом. Аристотель, который во многом не одобряет драматургии Эврипида, признает, однако, что на сцене он кажется самым трагическим из поэтов. Античные критики, которые были знакомы с творчеством великих трагических поэтов во всем его объеме, отмечали как особенность Эврипида преобладание трагедий с печальными исходами. А когда в конце жизни Эврипид начинает увлекаться драмами интриги со счастливым исходом, трагическое становится чистой игрой случая. Страдание у Эврипида иррационально, как иррациональна и сама жизнь. Это восприятие мира отражается и в композиции трагедии. В отличие от четкой драматической композиции Софокла, Эврипид, особенно в своих позднейших трагедиях, любит изображать зигзаги судьбы, вторжение случайности в ход драмы. Трагедия иногда распадается на отдельные самостоятельные эпизоды, каждый из которых представляет собой малую трагедию с собственной завязкой и развязкой, например, «Троянки». Наряду с этим у него можно встретить и строго последовательное развитие действия Медея, Ипполит, Вакханки. При всем разнообразии некоторые элементы драматической структуры оказываются очень устойчивыми. Любопытно при этом, что Эврипид, будучи решительным новатором в отношении содержания трагедии, подчас сохраняет и приспособляет к своим целям такие моменты старинной священной игры, от которых отказался идеологически гораздо более консервативный Софокл. Страница 151. Почти все трагедии Эврипида начинаются с пролога в форме монологического сообщения, который содержит сюжетные предпосылки трагедии, прошлое героев, указание на место действия и его основные моменты. Пролог этот иногда вкладывается в уста божества, сюжетно связанного с драмой, но не являющегося ее непосредственным персонажем. Экспозиция таким образом изолируется от самого действия, которое начинается уже после пролога. Часто изолируется от действия также и эпилог драмы. Многие трагедии Эврипида заканчиваются тем, что над играющими внезапно появляется божество, которое пророчествует о грядущей судьбе героев, устанавливает связанные с мифом культы и тому подобное. Явления богов были нередки в заключительных частях трилогии Эсхила и восходят, вероятно, к обрядовой драме, в конце которой воскресший бог представал перед участниками священного действия. Эврипид дорожил этим пережитком старины как сценическим эффектом и как способом возвращения переработанного сюжета в рамки привычной для зрителя мифологической традиции. Техническим приспособлением для поднятия богов в воздух служила так называемая машина, и прием неожиданного появления божества в конце драмы известен под латинским названием «бог из машины». В античности иронизировали над этим приемом как легким способом развязывать запутанные драматические положения. Следует, однако, заметить, что Эврипид лишь изредка пользуется богом из машины как средством развязки. Развязка трагедии обычно предшествует появлению бога, который играет уже роль эпилога. В диалогической части трагедии обращают на себя внимание сцены состязания в речах. В них порой заключена идейная проблематика драмы, столкновение противоположных мировоззрений. Действующие лица рассуждают, доказывая по всем правилам ораторского искусства то или иное положение, и эти сцены являются рупором для изложения софистических теорий. Другую особенность трагедии Эврипида составляют развернутые монологи, в которых отражена внутренняя борьба, происходящая в душе героя. В соответствии с большим приближением действующих лиц к бытовому уровню, язык Эврипида гораздо проще, чем у его предшественников. Аристотель в риторике отмечает искусство Эврипида создавать иллюзию естественной речи при помощи использования обыденных слов. Язык этот простой, ясный и вместе с тем чеканный, приспособлен для диалога, рассказа, спора. В последнем случае он иногда приближается к стилю ораторской речи, как бы перенося на сцену приемы судебного словопрения. Сложную проблему представляло для Эврипида присутствие хора на сцене. И в трагедии сильных страстей, и в трагедии интриги неизбежное знакомство хора с замыслами героев создавало нередко помеху для действия и нарушало сценическое правдоподобие. Эврипид по-разному решает эту проблему в разных драмах, чаще всего в сторону незначительного участия хора в действии. Песни хора все чаще становятся, особенно в поздних пьесах, самостоятельными лирическими партиями, иногда балладного типа, лишь навеянными ходом драмы. Личные чувства героев находят музыкальные выражения в монодиях актера, сольных ариях и в его дуэтах с хором. Введение музыкального элемента в актерскую часть драмы приводит к тому, что хор оказывается в структуре трагедии уже только орнаментом. Дальнейший шаг в этом направлении сделал Агафон, трагический поэт конца V века. Страница 152. Он превратил хоровые партии в вокальные интермедии, исполняемые между отдельными актами драмы и уже не предусматриваемые ее текстом. Значение Эврипида в истории греческой литературы огромно. Он завершает развитие аттической трагедии V века, разрушая ее основы и предваряя своим творчеством идеи, настроения и литературные формы позднейшей античности. С распадом полиса критическая сторона трагедии Еврипида и сохраняемые им пережитки священной игры потеряли свою актуальность. Но любовные темы, психологический анализ, приемы построения интриги, способы ведения диалога, целый ряд сюжетов и характеров, впервые введенных Еврипидом, стали прочным достоянием античной драмы и, развертываясь по различным ее жанрам, перешли в Рим, а затем и в позднейшую европейскую драму. После Еврипидовская греческая трагедия уже не создавала ничего принципиально нового. В ней культивировалась преимущественно патетическая драма, предназначенная зачастую уже не для сцены, а только для декламации. Более богатую будущность имела намеченная Еврипидом бытовая драма, но продолжатели Еврипида окончательно отказались от древних мифологических фигур, и такая драма с бытовыми героями именовалась по античной терминологии уже не трагедией, а комедией. Развитие бытовой драмы относится, однако, к несколько более позднему периоду, к началу эпохи эллинизма.